Глава седьмая. В меньшинстве. Было так. Анка с Шурой доехали на автобусе до Анникова проспекта. В целях конспирации стояли в разных углах и делали вид, будто друг с другом не знакомы. Из тех же соображений, выйдя на остановки, шли к дому касатки на порознь, соблюдали дистанцию. Потом Шура в своей приметной жековской спецовке и с деревянным ящиком в руке вошел в подъезд. А Анка осталась стоять во дворе. Чтобы не привлекать внимания, села на качели и стала потихоньку раскачиваться. По росту и комплекции она вполне могла сойти за школьницу, так что невинное детское занятие никого бы не удивило. Она не помнила, сколько прошло времени. Во дворе было пустынно, погода не располагала к прогулкам. Даже старушки вместо того, чтобы оккупировать скамейки, грелись по квартирам. Анка и сама продрогла на ветру, ее припорошило сыпавшимся с неба пушистым снежком. Вдруг дверь подъезда распахнулась, и из дома вышел Шура, вернее, вышел, сказано, неправильно. Его вывели под руки два милиционера, а третий нес ящик. Шура не сопротивлялся, молчал и старательно не смотрел в сторону Анки, боялся выдать ее неосторожным взглядом. Она прямо-таки примерзла к сиденью. С замиранием сердца проследила, как Шуру через арку вывели со двора, после чего бросилась туда же. Увидела, как его сажают в бобик, не тот ли, на котором Касаткина доставляли к дому Миклашевских, и увозят по проспекту в затянутую вечерним сумраком даль. Выслушав Анку, Алексей вслух обозвал себя тупицей и мысленно прибавил еще несколько выражений, не предназначавшихся для женских ушей. Как же он мог не предвидеть, что милиция после его побега устроит засаду, причем не где-нибудь снаружи или на лестнице, а прямо в квартире? Это же элементарно. Сидят себе топтуны в тепле и уюте, пьют грузинский чай из его же Касаткина запасов и ждут, не пожалует ли кто-нибудь. А тут Шура. Алексей представил, как он вскрывает своими отвертками замок, входит в квартиру и попадает в милицейские объятия. Следует признать, что Шура вляпался по самое «не хочу», никакие легенды не спасут. «Он будет молчать», — заверила Анка. «Ничего не скажет». В стойкости Шуры Касаткин не сомневался, но загвоздка в другом. Следователь Колокольников не лаптем щи хлебает и без всяких показаний дотумкает, для чего Шура лез в квартиру. Поймет, что беглый каторжник скрывается где-то у подпольных музыкантов и начнет хватать их одного за другим. Дойдет очередь до хряка, учинят обыски, нагрянут и сюда. «Надо уходить, теперь здесь опасно». Алексей сдернул с крючка на стене старенькое, но еще не слишком драное пальтецо, напялил на себя. Так и теплее будет, и какая-никакая маскировка. «Заскочим ко мне», — предложила Анка. «У меня немного денег под матрасом, еда в холодильнике». «Нельзя. Там тоже может быть засада. Они действуют оперативно. Есть у тебя что-нибудь с собой?» Анка пошарила в карманах, вытащила трехрублевку и горсть мелочи, копеек 30. «При строгой экономии на пару дней хватит. Идем». Они вышли из гаража. Касаткин запер ворота. Подумал, как быть с ключом, не спрятать ли где-нибудь под камнем, но в итоге сунул во внутренний кармашек пальто. Переживет хряк денек-два без мотоциклетных гонок, тем более если его уже замели. Последнее подтвердилось скорее, чем можно было предполагать. Едва Касаткин с Анкой отошли от гаража, как сгустившуюся темноту прокололи фары, и показалось желтое авто с мигалкой на крыше. Мигалка бездействовала. Участники облавы не планировали раньше времени обнаруживать себя. Касаткин сжал руку Анки. «Значит, и хряка взяли. Мы теперь с тобой одни, в меньшинстве». Под ложечкой защекотало. Вроде как ощущение опасности, а вроде как и раж. «Да, товарищи охотники, обложили вы меня со всех боков, но взять пока не взяли. Я оказался проницательнее вас, и уедете вы отсюда на своем драндулете ни с чем». Желтый автомобиль остановился напротив гаража, оттуда минутами ранее вышли Касаткин с Анкой. Вооруженные пистолетами, милиционеры подскочили к воротам, навели на них мушки и принялись колотить во всю дурь. Послышались выкрики: «Откройте, милиция, сопротивление бесполезно!» Касаткин не отказал себе в удовольствии понаблюдать, как эти дурни с погонами врываются в обезлюдевший гараж и кого-то там ищут, а после выходят с разочарованными ряхами. Ему лестно было знать, что он их обхитрил. «Пошли», — поторопила Анка. «Если они додумаются, что мы недалеко, могут поймать». «Не поймают». В этот вечер он был уверен в себе и в своих действиях, словно небесный ангел-хранитель вел его нужным путем. «Куда теперь?» — спросила Анка, когда они выбрались с аптекарского острова. «Туда, где нас никто не станет искать». То была самая безрассудная и вместе с тем самая логичная идея, пришедшая ему на ум после бегства из-под стражи. За дворками, не пользуясь общественным транспортом, они с Анкой добрались до Кронверкского проспекта и подошли к дому, возле которого хряк в лучшем стиле приключенческих фильмов похитил арестанта. Было уже поздно, в окнах мельтешили отблески телевизионных экранов, народ смотрел ежевечернюю программу «Время». Касаткин вошел в знакомый подъезд, Анка следом. Она доверяла своему спутнику всецело, не дергала его понапрасну, хотя он ощущал это, даже не прикасаясь к ней, была напряжена до крайности. «Не волнуйся», — сказал он в лифте, — «все будет хорошо». Она уже знала, кому они нанесут визит. Алексей по дороге сообщил ей, кто такая Юля. Слов «невеста», «бывшая» и тому подобных не употреблял, но Анке достаточно было и намека. Интуиция подсказала ей, как на самом деле складывались отношения между Касаткиным и пока еще неведомой ей профессорской дочкой. При этом ревности она не выказывала, выжидала. Касаткин позвонил в дверь. За ней не должно быть милицейских засад, смысл их тут устраивать. Юля открыла не сразу. Светлое пятнышко глазка на мгновение затемнилось, затем повисла пауза. «Я видел, что ты дома», — громко проговорил Касаткин. «Впусти, это важно». Поколебавшись, хозяйка открыла дверь. Алексей, чтобы пресечь переговоры через порог, шагнул в прихожую, потянул за собой Анку. Юля смотрела на них с изумлением и испугом. Касаткин решил без промедления расставить все точки над «и». «Да, я сбежал из милиции. Сбежал, потому что меня арестовали по ошибке. Я никого не грабил и не убивал. Если ты позвонишь, за мной приедут и заберут. Но лучше бы нам сначала поговорить. Это в твоих интересах». Прозвучало убедительно. Юля перевела взгляд на Анку. «Кто это с тобой?» «Моя...» Он на полсекунды запнулся. «Моя знакомая. Она тоже в бегах. Мы устали и замерзли. Угостишь чаем?» Касаткин взял инициативу на себя, действовал с известной долей наглости. Если дать Юле время подумать, то чего доброго и впрямь побежит к телефону звонить в милицию. А так, сбитая с толку, она отступила назад, давая нежданным визитерам пройти в кухню. Уселись за стол. Юля включила чайник. Он был непривычный приземистый алюминиевый или никелированный, а пластмассовый, вытянутой формы. Алексею уже известны были его секреты, но Анка глядела на чудо техники, привезенное профессором Миклашевским из Стокгольма, как на экспонат научной выставки «Достижения будущего». Юля собиралась с мыслями, чтобы что-то сказать, но Касаткин и сейчас ее опередил, следуя заранее намеченному плану. «Что искали у вас дома? У тебя есть предположение?» «Нет», — выдавила Юля, — «а разве...» «Говорю тебе, это был не я. Как ты вообще подумала такое?» У Алексея наболело, он готов был выплеснуть все свое возмущение по поводу того, что она наговорила ментам какую-то околесицу. Будто всерьез поверила, что он ворвался сюда, в эту квартиру, рылся в шкафах, довел уважаемого профессора до приступа, своровал вещи. Но нет, момент для препирательства неподходящий. Смирил себя, заговорил спокойнее. Это был непростой грабитель. Он пришел за чем-то определенным. Оно было ему нужно позарез, а портсигары, твои финтифлюшки, он прихватил для отвода глаз. «Почему ты так решил?» Это Анка, доселе молчавшая, подала голос. Юля отмерла, вперила в нее колкий, как наконечник стрелы, взгляд. Алексей отметил про себя, что он, скрывающийся от милиции предполагаемый разбойник, не так шокировал своим появлением хозяйку квартиры, как эта маленькая девчушка с мальчишеской стрижкой. Он невольно сопоставил их, Анку с мокрыми от подтаявших снежинок волосами, в кургузой куртке и забрызганных уличной грязью штанах, и Юлю, которая, несмотря на траур по отцу, облачилась в разрисованный драконами китайский халатик, едва доходивший ей до колен, и не забыла уложить волосы, хоть и навряд ли собиралась выходить куда-то этим вечером. «Что тут скажешь? Равнять их в плане внешней красоты, изящества, грациозности, да много чего еще, было бессмысленно. И все-таки Анка стала Касаткину милее, роднее, ближе. А Юля казалась теперь неживой, как сияющий холодным блеском кристалл в витрине ювелирного магазина. Вода в чайнике закипела, и он отключился. Анка вздрогнула, она еще не видела такого. На лице Юли на миг появилось выражение превосходства, с каким рафинированные горожане смотрят на приехавших из глубинки деревенских. Касаткин поспешил снова заговорить, тем более, что Анкин вопрос так и повис без ответа. «Почему решил? Такую игру стоило затевать только ради большого улова. А пропало, как я понимаю, не очень много. Я уверен, грабитель пришел не для того, чтобы брать все подряд». «Может быть, ты его спугнул?» Юля достала из настенного шкафчика пачку индийского чая со слоном. Взял, что подвернулось под руку, и убежал. «Трусливый получается бандит. И непоследовательный. Нет, не верю». «Что же он искал?» На это Касаткину нечего было ответить. Юля принялась разливать кипяток из чайника в чашке тончайшего фарфора. Неожиданно из прихожей донесся резкий звук дверного звонка. Рука Юли шатнулась, носик чайника стукнул о чашку, и немного горячей воды пролилось на скатерть. Все синхронно посмотрели на электронные часы, висевшие над столом. Они показывали 21:44. «Ты кого-то ждешь?» — быстро спросил Касаткин. «Нет». «Тогда это за нами», — помертвелыми губами произнесла Анка. «Выследили». Звонок прозвучал повторно, с той требовательной настойчивостью, с какой обычно звонят представители органов. Касаткин скрипнул зубами. Непростительная оплошность для человека, который считает себя неглупым. Радовался, что всех перехитрил, а сам добровольно сунулся в западню, да еще и Анку за собой потащил. Он взглянул на Юлю, стояла побелевшая, губы дрожали. Подумалось, не она ли предупредила архаровцев? Но нет. Гости заявились совсем недавно, минут 10 назад, и все это время Касаткин не выпускал ее из виду. Трель в прихожей не умолкала. Звонивший знал, что хозяйка дома, это легко определялось по свету в окнах. Юля качнулась в сторону двери. «Надо открывать». «Открывай». Касаткин рывком встал из-за стола и подошел к окну. Дернул раму, за ней вторую, в кухню пахнуло леденящей стынью. Выглянул наружу, пятый этаж, внизу газон с пожухшей травой. Прыгать отсюда — верная смерть. К тому же в милиции ребята предусмотрительные. У них наверняка посты вокруг дома расставлены. «Не уйти!» — проронила Анка. Касаткин захлопнул окно, схватил ее за руку и поволок из кухни. «Спрячься в ванной! Они пришли за мной, ты им не нужна! Я сдамся, они не станут обыскивать квартиру!» «Нет!» — Анка вцепилась в него, не хотела отпускать. «Я с тобой! Пусть и меня берут тоже!» Юля была уже в коридоре, они ее не видели, но слышали звяканье отпираемого замка. Похоже, она и в глазок не глянула, так была убеждена, что пришли именно милиционеры. Вот сейчас загрохочут сапоги по всей квартире, разнесутся выкрики, не с места, руки вверх, или что там еще кричат, когда врываются на хазу, где затаился кровавый злодей. Сапоги действительно загрохотали, долетел и выкрик, но не тот, которого ожидал Касаткин, а пронзительно тонкий Юлин. «Помогите!» — и тотчас прервался, словно ей заткнули рот. Алексей и Анка на секунду опешили. А в прихожей послышалась возня, сопровождаемая сдавленным шипом. «Где? Где он?» Голос был мужской, но не властно-милицейский, громкий и отчетливый, а специально искаженный и приглушенный, чтобы затруднить узнавание. Сообразив, что никакая это не милиция, Касаткин жестом приказал Анке оставаться на месте, а сам кинулся в прихожую. В свете лампочки, горевшей под матовым плафоном, взору его предстало зрелище необычайное. Какой-то мужик в дворницком тулупе, нахлобученной на глаза заячьей шапки и с лицом, замотанным до самых глаз махеровым шарфом, держал Юлю за горло и шипел: «Где он? Где портфель?» Касаткин рванулся к нему и засветил кулаком в лоб. Удар смягчила шапка, но Юлю мужик отпустил. Все указывало на то, что появление заступника стало для него сюрпризом. Он был уверен, что хозяйка дома одна. Алексей замахнулся, чтобы врезать левой, но лиходей оказался проворнее, ударил в ответ. Кулак влетел Касаткину в плечо весьма ощутимо. Схватка могла стать затяжной, но Анка, конечно же, ослушалась приказа, ворвалась в прихожую с кошачьим воплем и со шваброй на изготовку. Мужик в тулупе оценил свои шансы и счел за благо ретироваться. Он нашарил за спиной ручку незапертой двери и выскочил за порог. Алексей выбросил вперед руку, чтобы, если не задержать его, то хотя бы сорвать чертов шарф и увидеть лицо. Незнакомец увернулся и опрометью бросился вниз по лестнице. Алексей выскочил следом, но вспыхнула мысль, что погоня ни к чему не приведет. Этот гаденыш не из слабосильных, с ним трудновато будет совладать, зато шум привлечет соседей. Всполошатся, поднимут хай, позвонят в дежурку, и тогда уж точно прикатят те, чье появление совсем не к месту. Касаткин не без сожаления вернулся в квартиру и закрыл дверь. Юля айкала и терла шею, на которой виднелись ссадины. Анка все еще стояла с воинственным видом, со шваброй наперевес. А ведь не побоялась бы, вмазала от души. Это Касаткин помнил еще по сече с гопниками на Добролюбова. «Он ушел?» — прохныкала Юля, заикаясь. «Смылся», — поправил ее Алексей и дополнил для пущего успокоения. «Пока мы с тобой, он больше не сунется». Анка опустила швабру, приткнула ее в углу прихожей. «Кто это был?» «Не знаю». Юля потерла рукой заслезившиеся глаза, размыла косметику. «Я и понять ничего не успела. Он набросился, стал душить». Возвратились на кухню. Юля, продолжая всхлипывать и тереть глаза, без сил опустилась на стул с эстетской, но очень неудобной спинкой из витой проволоки. Анка, видя, что хозяйка совсем расклеилась, взяла тряпку, протерла намокшую скатерть и сама разлила по чашкам уже подостывшую воду. Касаткин выглянул в окно. Ни бандитов, ни милицейских нарядов. И на том спасибо. Он придвинул свой стул поближе к Юле, сел. «Что он от тебя хотел? Что говорил?» «Не помню». «Спрашивал, где...» «Кто?» «Не помню». Касаткин развернулся, открыл дверцу холодильника. Он у Миклашевских тоже был не абы какой. Ни ЗИЛ, ни Свияга, ни Минск. А финский, двухкамерный, чуть не до потолка доставал. Динозавра запихнуть можно. Алексей скользнул взглядом по палке недешевого сервелата, каким-то неведомым сырам, и наткнулся на то, что искал. Три бутылки, стоявшие рядком. Потянулся к водке, но раздумал. Юля к крепким напиткам непривычно, отрубится после первой же рюмки. Достал пузатую бутыль с чинзана, которую пробовал только один раз. Нашел в шкафчике хрустальный бокал, наполнил его, сунул в руку Юле. «Пей». Она послушно глотнула. Кажется, приходит в себя, уже не всхлипывает. Ее личико в разводах от туши и теней смотрелось жалко и некрасиво. Она и сама об этом догадывалась, потянула со стола бумажную салфетку. Раз о внешности беспокоится, значит, уже пришла в себя. «Думай, думай», — требовал Алексей. «Это был убийца твоего отца». Откуда взялась такая уверенность? Да просто сложил два и два. Тот, кто спровадил профессора к предкам, пришел с ясной целью. Этой цели он не достиг и явился повторно, только теперь ему подвернулась Юля. «Портфель!» — выпалила Анка. «Он спрашивал про портфель!» Касаткин шлепнул себя по темени. «Как же сразу-то не допер! Вот и выстроилась мозаика!» «Портфель?» «До Юли еще не дошло». «Какой портфель?» «Да тот самый, который ты мне передала, помнишь?» «Попросила отнести отцу. Я пришел, но мне не открыли». «Убийца уже был здесь. Он не знал, что ты перепутала портфели, искал и не нашел». «Настоящий детектив! И как же все совпало!» Преступник вот здесь в кабинете, что через стену от кухни, выколачивал из профессора правду. А Миклашевский, бедолага, вразумение не мог взять, куда девались бумаги из его портфеля и почему вместо них лежат дочкины университетские рефераты. А то, зачем пришел грабитель, находилось у Касаткина, который стоял за входной дверью и тщательно полировал пальцем кнопку звонка. Не добившись результата, грабитель разозлился, может быть, стал угрожать профессору ножом или чем похуже. Несчастный старик не выдержал. Преступник обшарил квартиру, но обнаружил совсем не то, что ему требовалось. Оставив лоскут с кровью Касаткина, он покинул место преступления. Однако невыполненная задача не давала ему покоя. И он пришел вновь, чтобы выбить интересующие его сведения уже из Юли. То, что портфель с профессорскими бумагами она отдала Алексею, он, разумеется, не ведал, иначе бы вскрыл квартиру Касаткина на следующее же утро, сразу после того, как Аврора в полном составе отбыла в Свердловск. «Где сейчас этот портфель?» «Следователь сказал, что его отдали тебе». Юля допила из бокала чинзана и, пошатываясь, вышла. Касаткина охватила ажитация. как перед решающим матчем. Анка помалкивала, но и ей, несомненно, не терпелось добраться до истины и раскрыть тайну, окутывавшую события последних дней. Юля принесла портфель, который Касаткин узнал с первого взгляда. Именно его он получил из ее рук в тот злосчастный вечер. Расстегнул, вывалил на стол картонные папки. Их было три, как и тогда. Ни одна не пропала. Алексей раскрыл папку, что лежала сверху. Под руками зашуршали пожелтевшие листы, старой-престарой бумаги, испещренные затейливыми буквами. «Имяша Олег Райца Стиверцы». Начал он продираться сквозь убористый текст, но моментально застрял. «Что за тарабарщина? Это на старославянском?» «Да», — подтвердила Юля, — «это и есть рукопись, про которую я тебе говорила. Список с летописи X века». «Понять бы, о чем тут речь». В каждой папке под листами оригинала есть машинописный перевод. Папа сам переводил. Алексей заглянул под желтые листы и нашел вполне современную бумагу с удобочитаемым содержанием. «И пошел Олег войной на тиверцев и разбил их на краю дикого поля, и перешли они под его власть, и сделались данниками его навеки вечные». «Это что, история Древней Руси?» «Не только. Папа говорил, что это подробное жизнеописание вещего Олега. Гораздо подробнее, чем в новгородских летописях, которые известны на данный момент. Если удастся на 100% доказать подлинность летописи, это будет находка для историков. Она перевернет представление о русском средневековье». Юля заговорила с таким энтузиазмом, с каким верно вещал о своем приобретении сам профессор Миклашевский. «Отцовские гены — большое дело». Только теперь Касаткин заметил. Пока она ходила за портфелем, успела привести себя в порядок, смыла расплывшуюся косметику, поправила растрепавшиеся волосы. Меньше, чем за минуту. Вот это скорость! Интересно, а на льду с клюшкой в руках она бы вела себя так же шустро? Алексей вообразил себе модницу Юлю в хоккейном свитере, шлеме и едва удержался от смешка. Зрелище не для слабонервных. Анка благоговейно дотронулась до покоробленных временем страниц. История не была ее коньком. Но тут и профану понятно, что речь идет о чем-то чрезвычайно важном и необыкновенном. «Значит, эта летопись стоит очень дорого?» «Летописи как таковой нет», — пояснила Юля. «В этом и заключается главная проблема. Многие летописные своды не сохранились в подлиннике. Мы знаем их только по более поздним спискам. Здесь то же самое. Этот список датируется XVI веком». «Тоже древность», — вставил Касаткин. Понять, к чему клонит Анка, было нетрудно. Раз преступник после первого неудачного ограбления и смерти профессора решился на повторное вторжение в квартиру Миклашевских, стало быть, эти бумаги имели для него огромное значение. Юля тоже ухватила эту мысль. «Вы думаете, он хотел выкрасть список, чтобы его продать? Кому?» В Союзе частные коллекционеры не дадут за него больших денег. Папа сам купил по дешевке. К тому же краденными вещами торговать сложнее. Уважающий себя собиратель не станет связываться с ворами. Разве что за границу вывести, но опять же, сам по себе список не оценят слишком дорого. А к однозначному выводу, что это текст настоящей рукописи X века, эксперты пока не пришли. И снова в ней воскрес ее покойный батюшка. Она перешла на тот менторский наукоемкий стиль, которым изъясняются преподаватели на лекциях. Касаткин отметил это механически и подивился, что все еще способен улавливать нюансы в поведении Юли, будто она продолжала занимать его мысли и чувства, как раньше. «Что за мерехлюнди? Не о Юле надо думать, а о действиях преступника. Получается, он ведет охоту за вещью, чья ценность на сегодняшний день весьма сомнительна. Из-за нее он уже загубил одного человека и, судя по недавнему происшествию, не остановится перед дальнейшими жертвами, лишь бы заполучить искомое. Может, у него крыша поехала?» — озвучила Анка то, что вертелось у всех на уме. «Клинический шизик, готовый убивать и грабить, лишь бы разузнать, кого и в какой последовательности покорил вещи Олег за 1000 лет до современности?» Для романов Агаты Кристи и рассказов Конан Дойля, за которыми в библиотеках очереди на полгода, такая версия, пожалуй, сгодилась бы. Но реальная жизнь далека от книжной. В ней ничего подобного не бывает. Касаткин сложил листы в папку, завязал тесемки. «Я возьму почитать. Вдруг что-нибудь надумается». «Ты уходишь?» — спросила Юля тревожно. Еще час назад она его боялась, впускать не торопилась, а теперь не хочет, чтобы он уходил. И не только страх перед бандитом в тулупе ею движет. В распахнутых глазах, которые без косметики выглядели непривычно, он прочел еще что-то, но она быстро отвела взгляд, как делают либо неумелые шпионы, чтобы ненароком себя не выдать, либо женщины, не желающие, чтобы им заглядывали в душу. Он ответил прямо без экивоков: «Идти нам с Анкой некуда. Мы бы остались до утра, если приютишь, конечно». Сделал при этом упор на словах «нам» и «мы». Пускай имеет в виду, что Анка для него не просто попутчица. В просторной профессорской квартире нашлось по комнате каждому из троих. Себе Юля постелила в спальне, Анке в гостиной, Алексею в кабинете. На последнем Касаткин настоял сам. Он читал в каком-то детективе, что сыщик, проведя ночь на месте преступления, получает дополнительную энергетическую и ментальную подпитку, могущую дать импульс для нахождения правильной гипотезы. Чушь, наверное, но перспектива ночевки в месте, где днями ранее разыгралась кровавая драма, будоражила нервы, хотелось проверить себя на храбрость. А еще в кабинете стоял стол с удобным креслом, где Алексей планировал расположиться и, пользуясь тишиной, поизучать рукопись из портфеля Миклашевского. Поначалу все так и шло. Часам к 12 квартира погрузилась в безмолвие. Касаткин уселся в кресло, расшнуровал папку и разложил перед собой страницы. В верхнем ряду — список 16-го столетия. В нижнем — выполненный профессором перевод. Включил лампу с абажуром цвета ранней весенней зелени. Предпринял попытку прочесть текст с ятями и ерами, но еще раз убедился в своей лингвистической некомпетентности и переключился на перевод. И пошел Олег на Кривичей, и завязла дружина его в болотах, и не чаял никто выбраться. Велел мудрый Олег задобрить Перуна и иных богов, коим поклонялся вместе с родом славянским, и устлали ратники топь щитами своими, и перешли по ним яко погати. И не велел Олег те щиты собирать, оставил в трясине, дабы боги забрали себе приношение. И затянуло щиты в болото, и с той поры зовется оно щитным. Касаткин зевнул, пока ничего захватывающего. Примитивные военные хитрости, подаваемые под соусом религиозных обрядов, были, насколько он помнил, из школьных учебников у древних славян в большом ходу. Подумаешь, мост из щитов через болото навели. А пафос-то пафоса! И мудрость вождя подчеркнута, и боги без дани не остались. Все это рассчитано на дремучих язычников. Ну, поглядим, что там дальше. Что там дальше, Касаткин узнать не успел. Тихо отворилась дверь, и в кабинет, мягко ступая по густому ворсу, вошла Юля. Она была босиком, в тонкой ночнушке, зримо обозначавшей все выпуклости ее тела. В таком откровенном наряде Алексей не видел ее с тех самых дней, а вернее ночей, когда она еще считалась его невестой. «Ты чего?» — промолвил он. «Не спишь?» Она подошла к нему, от нее веяло тропическим ароматом. «Заграничный крем или лосьон?» «Я тоже не сплю. После сегодняшнего сон не идет. Бррр!» Она содрогнулась и под этим предлогом, холодно, страшно, прижалась бедром к сидевшему в кресле Касаткину. Слегка торопевший от ее появления, он не сумел определить, была ли то примитивная хитрость сродни Олеговой, или это некогда любимая им девушка действительно искала у него защиты. Так или иначе, не прогонять же ее, тем более, что она у себя дома, а он здесь не весь на каких правах. «А где Анка?» «Света у нее нет, дверь закрыта, думаю, спит». Они общались полушепотом, как заговорщики. Анка, даже если б не спала, не смогла бы их услышать из гостиной. «Я посижу с тобой, можно?» Голосок у Юли был жалобный и просящий. Касаткин не нашел в себе сил отказать ей. Они сели на профессорский диван, застеленный простыней и накрытый сверху одеялом. Спальное место, приготовленное для Алексея. Минуту или две помолчали. Касаткин не находил тем для разговора, а Юля, очевидно, собиралась с духом, чтобы сказать или спросить что-то для нее сверхважное. «Это Анка. Кто она тебе?» «Никто. Подруга». «Неправда. Я вижу, она с тебя глаз не сводит. А ты? Ты ее любишь?» «Нагрубить бы сейчас, послать ее на хутор, чтобы не приставала с глупыми расспросами. Но природная воспитанность и воспоминания о былом не позволили Алексею ответить резко. Вместо этого он задумался. А и правда, чего больше в его отношениях с Анкой? Дружбы или любви? Юля прижалась к нему, и он ощутил сквозь сорочку жар ее кожи. Нет, ей уже не холодно, того и гляди, пар пойдет. «Прости меня», — зашептала она горячо, — «за то, что в милиции про тебя рассказала, про портфель этот, когда мне сказали, что папа умер. И когда я его вот здесь, на полу, увидела, мне дурно стало, не понимала, что говорю, что делаю, мне казалось, кругом одни враги». «Я не в обиде», — сказал он без лукавства. «Меня бы все равно арестовали. Они же обрывок моей куртки нашли. Это не ты его сюда положила?» «Нет, конечно. Зачем?» Не лжет. Касаткин позволил ей прижаться еще крепче. «Юля не безгрешна, но уж в чем, а в убийстве отца и попытке навести тень на плетень, посадить бывшего ухажера, ее точно нельзя обвинять. Случай с мужиком в тулупе — яркое тому подтверждение». И страхи непритворны, она с ума сойдет, если останется одна. Ее дыхание обожгло ему ухо, шепот стал еще горячее. «Живи у меня, тебе некуда идти, а здесь ты в безопасности. Если узнают, что ты меня прячешь, тебе не поздоровится». «Кто узнает? Следователям и в голову не придет». Она схватила его за плечо, с неожиданной силой развернула лицом к себе. «Оставайся. Сторожить тебя, что ли?» Это едва не соскочило у него с языка, но опять удержался. Елки зеленые, что происходит? Почему он потерял способность говорить, что хочет? Неужели на него все еще действуют ее чары? Юля не умолкала. «Я тебя люблю. Многое передумала после того, как мы расстались. Это было нелепо. Я не должна была так поступать». «Но поступила», — выговорил Алексей. «Мы расстались из-за тебя». «Не из-за меня. Это папа. Я не хотел, а он уговорил, сказал, бросай его, то есть тебя, у него нет будущего. Я долго не решалась, но он каждый день мне твердил, и я послушалась. Это был самый плохой поступок в моей жизни, но я верила папе, он всегда желал мне счастья». Касаткин смотрел в ее влажные, бликовавшие в отсветах настольной лампы глаза, силился отыскать в них неискренность, но не находил. Она и сейчас не лгала. На память ему пришли давние сцены. Как он сидел дома со сломанной рукой, а она приносила ему продукты, кормила, поила, ухаживала. И позднее, когда профессор отбыл в командировку, разве не славно они проводили время вдвоем? Разве не любовь тогда двигала ею? «Я же не чурбан», — сказал себе Касаткин. «Уловил бы фальшь». «Она на полном серьезе собиралась стать моей женой, но профессору эта партия никогда не нравилась. И нетрудно вообразить, какие воспитательные беседы он проводил с дочерью в отсутствии жениха. А затем произошел казус с изгнанием из команды, и Миклашевский ухватился за эту причину обеими руками. Да, так и было. Но теперь он умер, и значит, нет никаких препятствий между любящими сердцами. Эк, занесло в лиризм. Едва Касаткин подумал про любящие сердца, как Юля вжалась в него упругой грудью и впилась в его губы. И он услышал стук ее сердца, частый, громкий. А еще услышал, как открылась дверь кабинета, на этот раз не беззвучно, а с чуть различимым скрипом. Алексей оторвал от себя Юлю, посмотрел поверх ее головы. В дверном проеме стояла Анка. Она была одета, будто и не собиралась ложиться. Трикотажная, без изысков кофта, шерстяная юбка по погоде. Все это не шло ни в какое сравнение с облачением Юли, уже наполовину совлеченным с молочно-белых плеч. Касаткина прошиб ледяной пот. Анка видела, как Юля обнимала и целовала его. А если видела, то ничего не изменить, не переиграть, не оправдаться. Юля тоже повернулась к двери. Вот уж кто не испытывал ни малейшего замешательства. Выражение превосходства на лице, мелькавшее во время чаепития на кухне, она теперь не считала нужным утаивать. Давала сопернице понять, что выиграла сражение. Не стала и ночнушку, съехавшую с груди, подтягивать. «Смотрите, завидуйте!» Анка, так и не переступив порог кабинета, захлопнула дверь. Касаткин сорвался с дивана. От беспардонного толчка Юля повалилась на подушку, вскрикнула пискляво. «Ты что делаешь?» «Да пошла ты! Алексей, не слушая ее, влетел в дверь, но та не поддалась. Кабинет закрывался на замок, а ключ торчал снаружи. Анка ухитрилась, убегая, повернуть его. Касаткин разбежался, врезался в дверь, словно таран. Затрещали и посыпались резные филенки, дубовое полотно дало трещину. Касаткин, презрев боль в ушибленном локте, долбил и долбил, покуда не высадил дверь. Колотили по батарее разбуженные адским грохотом соседи, но ему было наплевать на них, равно как и на рыдавшую на диване Юлю. Он выбежал в прихожую. Анка, выиграв время, покинула квартиру. Он не увидел ни ее верхней одежды, ни обуви. Наспех натянул на себя пальто хряка, сунул ноги в сапоги. «Постой!» — истошно выкрикнула сзади Юля. И под ее ногами захрустела вывалившаяся дверь кабинета. Касаткин не обернулся, выскочил на лестницу. Лифта дожидаться не стал, побежал вниз, прыгая через три ступеньки. По ночному Кронверкскому проспекту мела метель. Сырые хлопья облепливали столбы, стены редких прохожих. Касаткин вертел головой, дорези вглядывался в мглистый морок, в надежде заметить маленькую фигурку, семенящую вдаль, но видел лишь незнакомых людей, уродливо сгорбленных под ветром. Внутри все заныло, он вскинул к беспросветному небу руки с растопыренными пальцами. Точно всеми десятью грозил тому, кто подстроил такую каверзу. Как можно было подумать, что Юля его любит? Она бездушная предательница. Если и не соврала сегодня, жалуясь на деспотизм отца, то это ее тоже не красит. Взрослая самостоятельная женщина, способная решать свою судьбу без оглядки на других. Родитель, безусловно, наиважнейшая персона для каждого человека. Но кто давал ему право определять, с кем дочке будет хорошо, а с кем нет? Он не помещик, а она не крепостная. Побоялась отцовского гнева? Да нет, не гнева, а того, что осерчавший папашка выгонит ее из комфортабельной квартиры и лишит довольствия. Вот что ее страшило. А после его смерти, сделавшись владелицей всего движимого и недвижимого имущества, осмелела и снова принялась подкатывать к отправленному в отставку жениху. Вон, вон из ее дома. Алексей шел по проспекту, весь в снеговых хлопьях, обуреваемый эмоциями. Куда шел? Да хей его зе, как любил выражаться Петрович, когда к нему приставали корреспонденты с вопросом, какое место займет Аврора в нынешнем сезоне. Его не заботило, где он проведет остаток этой злополучной ночи, что будет завтра есть, как скрываться от милиции. Под надвинутой на брови шапкой долбилось одно единственное. Надо найти Анку, надо найти ее. Куда она подалась? К себе домой? Сомнительно. Там, вернее всего, нарваться на засаду. Они это весь вечер обсуждали, пока шли к Миклашевским. Друзьям-музыкантам? Но они в большинстве своем должны быть уже переловлены и посажены в предвариловку. Касаткин терялся в догадках, а между тем настала самая глухая ночная пора. Мороз крепчал, пурга не утихала. Проспект, оживленный в ночные часы, стал совсем пустынным. Алексей сбавил шаг, брел по тротуару, втянув голову в плечи и спрятав руки в рукава пальто. Раза три мимо проезжали патрульные машины, одна даже ход замедлила, и он спрятался в подворотне. Так не годится. Либо околеешь, либо опять угодишь в застенки. Вариант возвращения в квартиру Миклашевских исключался, и Алексей зашел в первый попавшийся подъезд. Здесь было грязно, зато относительно тепло. Он поднялся на верхний этаж и сел на лестницу, привалившись боком к перилам. Задремал. Во сне ему явились фантасмагорические видения. Воины в кольчугах шли по чавкающему болоту, а впереди выступал профессор Миклашевский. Зыбкая почва уходила из-под ног, но он клал перед собой портфель, становился на него, перепрыгивал на кочку, перекладывал портфель немного вперед и так с его помощью двигался к цели. А целью была маячившая за тростниковыми зарослями полуразрушенная крепость, над которой развивались стяги с надписями «ХК Аврора». Профессор указывал на них сухим скрюченным пальцем и что-то лопотал на старославянском. На рассвете Касаткина разбудила уборщица. Она приняла его за бродягу, шуганула веником и пообещала позвонить участковому. Общение с представителями власти не входило в планы Алексея, и он спешно покинул подъезд. Выйдя на улицу, поежился. Показалось, что к утру стало еще морознее. Возможно, так оно и было. Над городом занималась блеклая ноябрьская заря, пешеходов на проспекте заметно прибавилось. Выдыхая клубы пара, они сновали по улице в обоих направлениях. Машин тоже стало больше, они фырчали и месили колесами не успевший слежаться снег. Метель, однако, прекратилась. Алексей дождался, пока откроются столовые, зашел в ту, что первой попалась на пути. Малость отогрелся, стянул со столика два ломтя хлеба. Это не являлось правонарушением. Хлеб в столовых подавался бесплатно. Просто лежал в тарелочках на замызганных скатертях рядом с солонками и перечницами. Пока грелся и жевал черствый мякиш, оформилась идея, куда идти. При отсутствии денег выбор был небольшой. Выйдя из столовой, Касаткин зашагал к аптекарскому острову, тем же маршрутом, каким вчера шли с Анкой, только в обратную сторону. Логика была вот какая. Милиционеры уже обыскали гараж Хряка и никого там не нашли. Какой им интерес еще раз туда заглядывать? Хряк, вероятнее всего, в камере вместе с другими. Мамани его знаменитая приедет из Монголии не скоро. Почему бы не воспользоваться пусть худым, но все-таки приютом? После полудня из-за туч выбралось солнце. Тепла оно не давало, но идти стало веселее. Совершенно окоченевший Касаткин добрался до гаража. Ворота оказались не запертыми, замок выломан. Он подивился неаккуратности правоохранителей. В гараже мотоцикл и прочее. Начнутся потом тяжбы с заслуженной артисткой балета из-за пропажи. Алексей толкнул вихлявшуюся створку, вошел в гараж. Со света не сразу разобрал, что там внутри, и услышал знакомый голос. «Ну вот и вы, а то я уж, признаться, заждался». Касаткина будто к полу пригвоздили. «Следователь Колокольников». Он стоял возле мотоцикла, любовно похлопывал по сиденью. «Отличный аппарат. Сам о таком мечтаю. Да с финансами туговато. Вы проходите, проходите. Чего на пороге-то стоять?» Колокольникова будто подменили. Внешность та же, но вместо глупой лупоглазой жабы на Касаткина насмешливо смотрел проницательный интеллигент. И очки только дополняли образ умника. Алексей отступил, но откуда ни возьмись, выросли два безмолвных стража в милицейских шапках, встали по бокам. Никуда не денешься. На негнущихся ногах он вошел в гараж. Колокольников не без довольства сверкнул стеклами очков. «Что, удивил я вас? А ведь ничего сложного. Я узнал, что вы гостили у гражданки Миклашевской, а после скрылись. Денег у вас нет, к себе домой вы не пойдете. Каков вывод? Проще всего вернуться туда, откуда вы ушли, и где милиция уже побывала. Выходит, они или ночью, или утром нагрянули к Миклашевским. Объяснение единственное. Юля в отместку за его бегство позвонила им и наплела небылиц. «Собственно говоря, Алексей Юрьевич», — вещал Колокольников, покошачьи жмурясь, «здесь нам с вами делать нечего. Едемте». Несчастливая оказалась планида. Погулял денек на свободе и будет. Касаткин вышел из гаража, протянул руки милиционерам. Думал, что наденут наручники, но Колокольников как-то по-особенному мигнул, и милиционеры, взяв Алексея под локти, деликатно усадили в подъехавший бобик. Туда же влез следователь, расположился напротив задержанного. «Прокатимся?» Касаткин не имел желания балясничать с этим клоуном и отвернулся к зарешеченному оконцу. «Сейчас повезут в отделение, запрут снова в вонючую камеру. Да и ладно». Плохо другое. Без вины пострадали Шура, Хряк и, возможно, Анка. Надо будет замолвить за них слово, если оно еще имеет какой-то вес. «За друзей не переживайте», — угадал его терзание всеведущий Колокольников. «Их мы отпустили, они нам ни к чему. Хотя...» Следователь мелко засмеялся, отчего очки завибрировали у него на носу. «По закону этого вашего Пименного надо бы привлечь. Это же он вам удрать помог». Но жаль расстраивать такую уважаемую маму. Простим. Что это с ним? Шутит, прощает? Или это новый психологический подход? А вот заключенный размякнет от доброго к себе отношения и подпишет все, что от него требуют. А что Хряк и Шура на свободе, далеко не факт. За оконцем замелькали строения веселого поселка. Погодите. Но ведь милицейское отделение, в котором содержали арестованного Касаткина, находится совсем в другом районе. Куда мы едем? Наберитесь терпения, Алексей Юрьевич. Сейчас сами все увидите. На «вы» называет и по имени-отчеству? Нет, дело не чисто. Надо быть готовым к любым козням. Бобик выехал на улицу Дыбенко и остановился возле панельной высадки. «Прошу, Алексей Юрьевич, на выход». Касаткин вышел из машины. Вид этого дома вызвал у него смутное воспоминание. «Ну-ка, ну-ка, это было около года назад. Ехали тогда всей командой дублеров на автобусе за город, и сосланный к резервистам Анисимов попросил водителя тормознуть на Дыбенко. Сказал, что забыл дома запасные носки, а сам стервец, как выяснилось позже, прихватил пол-литровку». Колокольников цепко наблюдал за подопечным. «Бывали здесь уже?» «В доме нет». «Тогда самое время войти». Следователь открыл дверь подъезда, пропустил Алексея вперед. В арьергарде топали два милиционера, они так и не проронили ни слова. Поднялись на третий этаж, к двери, на которой значился номер 138. На ней болталась пломба на веревочке. Колокольников вздернул ее и ключом, который оказался у него в руке, отпер дверь. Это была обычная однокомнатная квартира. Касаткин вошел в нее и в глаза бросился пришпиленный к обоям плакат, с которого улыбался Фил Эспозито. На приколоченных к стене оленьих рогах висела спортивная куртка с эмблемой «Авроры», а на трюмо под ней стояла расстегнутая сумка, из которой пальцами вверх торчала хоккейная перчатка. «Снимите обувь и идите в комнату», — распорядился Колокольников. «Только осторожно и ничего не трогайте». Касаткин послушно снял заляпанные грязью сапоги и вошел в комнату. Там на атаманке, запрокинув голову со стекленелыми глазами, лежал Анисимов, а в груди у него торчал нож.